На этот раз мы отступали недолго. Неожиданно пришел приказ остановиться, и мы расстреляли оружейным огнем не один взорвавшийся немецкий разъезд. Тем временем наша пехота, неуклонно продвигаясь, отрезала передовые немецкие части. Они спохватились слишком поздно. Одни выскочили, побросав орудия и пулеметы, другие сдались. А две роты, никем не замеченные, блуждали в лесу, мечтая хоть ночью поодиночке выбраться из нашего кольца. Вот как мы их обнаружили. Мы были разбросаны эскадронами в лесу в виде резерва пехоты. Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника. Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было идиллическое. Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов. Как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. «Совсем как на войне», – пошутил я. «Думаю, что это выехала на позицию наша батарея». А хохол, эскадронный забавник, в каждой части есть свой забавник, бросился на спину и заболтал руками и ногами, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и в шагах в 30 от нас, в лесу, разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами. И в то же время в лесу затрещали винтовки, и вокруг нас засвистали пули. Офицер скомандовал коням, но испуганные лошади уже метались по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я в лощине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее, прежде чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом. Поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаясь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья, и когда лошадь рванулась одним гигантским прыжком, оказался у нее на спине. Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже последние ряды, вот поручик кричащий: «В порядке, в порядке!» Я подскакиваю и докладываю: «Штаб-ротмистра нет, ваше благородие». Он останавливается и кричит: «Поезжайте, найдите его!» Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденкой лошаденке трубача, которая, подгибаясь под его тяжестью, трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах, и он сел на первую же предложенную. Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего. Они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те, и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий. Наши, потому что их было слишком мало. Немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в 100 от нас, то неудивительно, что снаряды летели и в нас. Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбежавшихся в лесу немцев. Они сдались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей. Через несколько дней у нас была большая радость. Пришли два улана, полгода тому назад захваченные в плен. Они содержались в лагере внутри Германии. Задумав бежать, притворились больными, попали в госпиталь, а там доктор, германский подданный, но иностранного происхождения, достал для них карту и компас. Спустились по трубе, перелезли через стену и 40 дней шли с боем по Германии. Да, с боем. Около границы какой-то доброжелательный житель указал им, где русские при отступлении зарыли большой запас винтовок и патронов. К этому времени их было уже человек 12. Из глубоких рвов, заброшенных рек, лесных ям к ним присоединился еще десяток ночных обитателей современной Германии, бежавших пленных. Они выкопали оружие и опять почувствовали себя солдатами. Выбрали взводного, нашего улана, старшего унтер-офицера, и пошли в порядке, высылая дозорных и вступая в бой с немецкими обозами и патрулями. У Немана на них наткнулся маршевый немецкий батальон и после ожесточенной перестрелки почти окружил их. Тогда они бросились в реку и переплыли ее, только потеряли 8 винтовок и очень этого стыдились. Все-таки подошли к нашим позициям, опрокинули немецкую заставу, преграждавшую им путь, и пробились в полном составе. Слушая, я все время внимательно смотрел на рассказчика. Он был высокий, стройный и сильный, с нежными и правильными чертами лица, с твердым взглядом и закрученными русыми усами. Говорил спокойно, без рисовки, пушкинским ясным языком, с солдатской вежливостью, отвечая на вопросы, так точно, никак нет. И я думал, как было бы дико видеть этого человека за плугом или у рычага заводской машины. Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать в гражданстве северной державы, то они незаменимы в ее воинственной судьбе. А поэт знал, что это одно и то же. Ступаем, мы не ели 4 дня, и залитые кровью недели ослепительные и легкие, надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее слетают клинки, и не надо явства земного в этот страшный светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. Я кричу, и мой голос дикий. Эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу, не могу умереть. И не надо нам явства земного в этот страшный светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России верно бьется в груди моей. И не надо явства земного в этот страшный светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И так сладко рядить победу, словно девушку жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. И не надо явства земного в этот страшный светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. Николай Гумилев. Записки кавалериста. Издательство «Вече». Читал Владимир Онищенков. We'll be right back.